Глава вторая. Дум вивимус, вивамус. Пока живется, будем жить. Мне стоит протянуть лишь руку, чтобы взять тебя. Мне стоит протянуть лишь сердце, чтобы ты взяла. Но я недвижим. И ты ушла. Юрий Волков. Шныр без пега — это таксист без такси, любил повторять Кузепыч. И в негнущемся его голосе слышалась грусть. Ведь сам завхоз Шныра не нырял. И правда, если задуматься, Шныр возник из любви человека к пегу. Человек полюбил крылатую лошадь и летал на ней с каждым разом все смелее и смелее. Однажды пег сложил крылья и понесся к земле. Человек доверился пегу и оказался на двушке. Закладки, защитный периметр Шныра, нерпи, ведьмари — все появилось потом. Вначале же был просто пег, отозвавшийся на любовь человека. Вот и сейчас, ранним утром, задолго до завтрака, Ул и Яра шли в пегасню. Весна угадывалась пока только по раскисшей тропинке, которая ночью замерзала, а к полудню, как корыто, наполнялась водой из таявших сугробов. В пегасне Ул первым делом отправился к Казе. Яра ревновала, слушая, как он полуласково, полуворчливо бормочет в дневнике, причем ей казалось, что голос его звучит гораздо нежнее, чем когда он разговаривает с ней. За перегородкой шла ласковая возня. Кто-то толкался, гремел, сопел. Казалось, что там происходит любовное свидание. Яра не выдержала и, подкравшись, попыталась заглянуть через сетку. «Морду убери», — резко сказал Ул. Яра оскорбленно выпрямилась. «Совесть надо иметь. Ты и так уже все карманы мне изжевала», — снова сказал Ул. И Яра успокоилась, поняв, что Ул ее даже не видел. В конце концов, она же карманов Улу не изжевывала. Потом и сама Яра подошла к Гульденку. А когда освободилась, то Ул позвал ее к Цезарю, которого надо было перековать. Цезарь же очень этого не любил. И если не усмотреть, вполне мог отгрызть палец или ухо. Зубами он клацал так, что кавалерия нередко дразнила его дыроколом. Яра держала Цезаря под узцы, смотрела на Ула, шатающегося под тяжестью навалившегося на него плечом жеребца. И весеннее счастье наполняло ее. Она думала, что вот он, ее собственный мужчина и отец ее ребенка. Не самый, конечно, стройный, видимо, не самый умный, но радостный и надежный, и любимый, и останется таким навсегда. Ул ощутил ее взгляд и вопросительно вскинул глаза. «Чего со мной не так? Ты смотришь на меня, как хозяйка, на кусок просроченного маргарина», — пропыхтел он. Яре захотелось озорничать. «Ты меня любишь?» — спросила она. «Ну уж не знаю», — отозвался Ул осторожно. «Потому что вопрос этот из женских уст всегда опасен и обычно предшествует просьбам. Тогда возьми меня на руки», — потребовала Яра. «Сейчас. Только жеребца немножко на ручках подержу», — сразу согласился Ул, отталкивая морду Цезаря, который попытался снять с него зубами скальп. Яра засмеялась. Примерно такого ответа она и ожидала. Приятно, когда ты можешь предсказать реакцию собеседника в 8 случаях из 10. В этом есть какая-то надежность. Закончив с Цезарем, Ул подошел к Яре, и хотя она уже не помнила о своей просьбе, подхватил ее на руки. «Ну, и каково держать меня на руках? Не правда ли несказанное счастье?» — спросила Яра. «Ты легкая, как облачко в небе», — сказал Ул. Яра хмыкнула. «Сомнительный комплимент». «Почему?» «Вас в школе не учили, что средний вес облака — 800 тонн. Даже самое маленькое облачко — это уже 100 тонн. Так что, молодой человек, мне ваши намеки непонятны». Ул осторожно опустил ее и, неуклюже переминаясь, положил ладонь на ее живот, еще такой маленький, что никто в Шныре ни о чем не подозревал. «Как он?» «Слушается маму», — спросил Ул тихо. Яра погладила его по руке. — Пока слушается. — А ты его как-нибудь уже воспитываешь? — А то, — сказала Яра серьезно. — Разговариваем с ним. Вчера вон альбом с живописью смотрели, потом капусту соленую ели. Причем альбом ему, кажется, меньше понравился. Ул одобрительно кивнул. «Может, почитать ему кодекс Шныра?» — предложил он. Яра в первую секунду по инерции засмеялась, а потом с некоторым опозданием, поняв смысл, заглянула Улу в глаза. «Зачем это? Думаешь, он не сможет остаться?» — спросила она резко. «Почему не сможет? Я этого не говорил», — возмутился Ул. Но все же, ощутив, что тема опасная, больше к ней не возвращался. Вместо этого шепнул. «Будет мальчик». «А если не мальчик?» — обеспокоилась Яра, предпочитавшая рассматривать все варианты. «Не мальчик? А кто тогда?» — искренне удивился Ул. Яра легонько постучала пальцем по своему животу. «Ну, мало ли, хомяк какой-нибудь. Всякие бывают неожиданности», — сказала она уклончиво. Внезапно в узкое, идущее вдоль всей пегасни окно, кто-то постучал. Ул и Яра увидели огромный горшок, таращившийся на них блестящими пуговицами. Чтобы заглянуть в стекло, горшине приходилось пригибаться. В неморгающей неподвижности пуговиц и во всей фигуре горшини было что-то торжественное, немного жуткое. «Он от нас чего-то хочет», — прошептала Яра. И не ошиблась, потому что длинный палец горшини шевельнулся, маня их за собой. Когда они вышли из пегасни, гигант сделал два огромных шага и оказался прямо перед ними. «Горшиня пойдет, вы догоняйте», — сказал он. «Куда?» — спросил Ул. Не отвечая, горшиня повернулся и, не оглядываясь, направился к шныру. Он шел напролом по снегу, и Ул с Ярой, увязая, догоняли его с огромным трудом. У них-то не было таких ходуль. «Ишь ты, бредет как аист по болоту, и ничего ему!» Горшиня прошел мимо заднего крыльца шныра, ведущего на кухню. В кухне что-то грохотало. Яростно гремели котлы. Из дверей вырывался пар. Жалобно попискивал недоубитый Гоша. Можно было подумать, что Суповна, как баба-яга, заталкивает его в котел, а он расставляет ручки и ножки, сопротивляется. «Завтрак готовит!» «Опять, небось, чего-то не купили», — сказал Ул. Яра сжала ему руку. Ей было тревожно. Горшиня дошел до угла шныра, где из снега торчал низенький квадратный сруб. Ул видел его и прежде, но никогда им не интересовался, считая, что это старый колодец. Горшиня наклонился и рывком поднял отяжелевший от сырости деревянный люк. Они увидели начало железной лестницы. Придерживаясь за раскисшие края сруба, Ул осторожно заглянул. Многие перекладины лестницы выглядели ржавыми. «Горшиня лезет!» «Вы лезете!» — сообщил великан и начал решительно втискиваться в колодец. «А мы не того? Высоко же?» — спросил Ул, тревожась за Яру. «Устанете! Разжимайте ручки и падайте! Горшиня будет глотать!» «Лучше не надо», — вежливо отказался Ул. Горшиня уже спускался. Несмотря на огромные свои размеры, делал он это ловко, точно паук, чаще всего даже не хватаясь за перекладины, а просто упираясь в стенки колодца. Ул и Яра следовали за ним. При этом Ул больше волновался за Яру, чем спускался сам, и Яру это сердило. «Ты можешь что-нибудь одно? Или меньше беспокоиться? Или на пальцы мне не наступать?» — спросила она. Наконец лестница закончилась, и они оказались в узком ветвящемся тоннеле. Прикинув, как тоннель идет по отношению к зданию шныра, Ул определил, что эта система ходов принадлежит все к тем же шныровским подземельям. Несмотря на низенький потолок, горшиня повсюду протискивался, хотя кое-где ему приходилось пригибаться. Все освещалось факелами. Некоторые из них послушно зажигались и гасли, когда они проходили. Другие шипели, чадили и потрескивали. Третьи давно уже ухитрились прогореть, и теперь там и факела вовсе не было, а вспыхивал прямо воздух. И если кто-то, вовремя не угадав это место, по кольцу в стене и по черному нагару на потолке попадал в пламя головой, то винить уже мог только себя. «Магия стареет!» Дает сбои. Среди же современных шныров нет таких, у кого хватило бы способностей все тут наладить», — сказала Яра, вовремя ныряя под очередной такой факел, едва не оставивший ее без волос. «Белду надо сюда пригласить, и мог Шугая. Только фигуса с два они сюда попадут», — буркнул Ул. Он следовал за горшеней, вспоминая часто звучавшие слова, что это не у шныра есть подвал, это у подвала есть шныр. Они долго петляли. В одном месте Улу и Яре пришлось прикасаться к стене нерпью, чтобы пройти насквозь. Горшеня же как-то прошел и без нерпи. Причем, как именно он это сделал, осталось тайной, потому что Ул с Ярой увидели его уже на той стороне. Горшеня стоял в маленькой и тесной пещере, и идти больше явно никуда не собирался. Чем-то пещера напоминала зал памяти. В ней тоже были деревянные манекены, правда, всего два, а на них шныровские куртки. Под манекенами лежали засохшие цветы. Когда Ул и Яра приблизились, вокруг манекенов вспыхнули уже не факелы, а свечи. Их было множество. Маленьких белых свечек, прилепленных к неровностям камня. Горшеня подошел к крайнему манекену, присел и нежно, как же ребенка, погладил отвердевшую от времени кожу куртки. — Носку гнездило. Хороший шныр. Далеко нырял, — сказал он. Потом шагнул к соседней куртке, много меньшей по размеру, которая могла бы подойти 13-летней девочке. — Матрена Аляпова. Худенькая была, малютка, а бойкая, на язык острая. Горшеня ее глотал, чтобы новые слова узнавать. В голосе Горшеня не было тоски. Он говорил очень просто, точно представлял Улу и Яре живых людей, в гости которым они пришли. Ул и Яра осторожно ждали, что будет дальше, но Горшеня просто стоял. И, пользуясь длиной своих рук, ухитрялся одновременно прикасаться к обеим курткам. Она любила его. Он любил ее. Должен был родиться ребенок, сказал Горшеня. Яра, замерев, подалась вперед. И что стало с ними и с ребенком? Быстро спросила она. Горшеня снова погладил обе куртки. Грустно погладил, словно прощался с ними. Потом, внезапно вскинув глиняный горшок, к чему-то прислушался. В круглых пуговицах его глаз многими точками отражались огоньки свечей. — Вам пора, — сказал Горшеня. — В колодец не надо. Идите туда. Окажетесь сразу в шныре. Яра попыталась остановить его, но гигант быстро отшагнул назад. Бараний тулуп распахнулся. Порыв воздуха погасил свечи. Когда спустя несколько секунд свечи вновь зажглись сами собой, горшени в пещере уже не было. Ул с Ярой еще немного постояли у манекенов, ощущая непонятную робость, точно люди, которым пришлось присутствовать на собственных похоронах. Ул потрогал кожу курток. Она совсем растрескалась. Ее не спасли бы уже никакие смягчающие средства. Кроме того, на той куртке, что была больше, палец его ощутил два крайне подозрительных сквозных отверстия. Едва ли кожа треснула бы так сама. Яре он ни о чем говорить не стал. Яра на миг прижала щекой к плечу Ула. — Пойдем. Мне почему-то здесь страшно. — Уведи меня отсюда, — прошептала она. Они коснулись нерпами стены. Главный коридор оказался именно там, где показывал горшеня. Тут же, буквально в 20 шагах, Ул обнаружил и основной зал памяти, откуда он уже хорошо знал дорогу. — А почему они все-таки отдельно от других? — спросил он у Яры. Но конец вопроса отчего-то скомкал, так чтобы Яра не расслышала. Что-то во всей этой ситуации его очень смущало. Оказавшись в шныре, они сразу встретили Родиона. — Идем, боец. Кавалерия нас с тобой зовет. — окликнул он Ула, поманив его за собой. — Вот чудо, блин! Горшеня знал, что нас ищут, — сказал Ула, оглядываясь на Яру. — Тебя ищут, — поправил Родион. — А меня не зовут? — озадачилась Яра. Родион ухмыльнулся. — Почему? — И тебя зовут. Тебя зовут другие дела. Яра хотела резко ответить, но вовремя спохватилась, что со стороны Родиона это не было грубостью. Просто Родион предпочитал ее не замечать, как не замечал вообще любую женщину, принадлежащую другому. Не то чтобы плохо к ней относился, но зачем замечать чужую собственность, если это будет неприятно ее хозяину? Возможно, это было неправильно и низводило женщину до положения почти что кошки, но такая уж у Родиона была логика. Ул ушел, виновато оглянувшись на Яру. А Яра стала думать о Родионе. Вспоминала, как в первые годы, когда только оказался в шныре, он часто уходил, но не домой к мамочке, как некоторые нытики. Не будем показывать пальцем на Афанасия. А в лес, имея при себе лишь нож и топор, и жил там неделями, строя убежище и питаясь подножным кормом. Даже живя потом в Москве, он до конца не отказался от лесных привычек. Стрелял из шнеппера голубей, слопал утку со сломанным крылом, наловил в городском пруду бычков размером с мизинец и, отказавшись их отпускать, жевал сырыми на глазах у перепуганных бабулек.